лихо принимает позу эмбриона, скрючившись на дне окопа, начинает что-то бормотать. Пытаюсь вслушаться в его слова, но не могу разобрать ничего маломальски знакомого. Затем по его телу словно проходит электрический разряд. Он бьется в припадке, выгибается дугой, из его рта течет пена. Делаю к нему шаг, и тут же чувствую, как меня останавливает скоробут. «Не надо, ваш брать, не надо». Горощеня знает, что делает. Лихо оказывается на спине, его тело сотрясается от многочисленных конвульсий, бьется как в лихорадке, из его уст извергаются жуткие, леденящие душу, фразы. Я физически ощущаю, как электризуется воздух вокруг нас, как поднимаются волосы, как становится трудно дышать. Последняя конвульсия закручивает горощеню чуть ли не в спираль, грудь его вздымается, явственно слышу треск плоти и костей, и от этого мне не по себе. А потом все заканчивается, он остается лежать на спине, сомкнув драгоценное око. Кажется, что солдат мертв, он больше не дышит. Не успеваю произнести это вслух, как его глаз открывается. Вижу, что в нем вообще нет зрачка, они белесые, как у сваренной рыбы. Я сделал это, скрипучим, не своим голосом произносит он. Дождь будет идти полчаса. Мощный порыв ветра едва не срывает фуражку с моей головы. Я бросаю взгляд в небеса, они стремительно чернеют от набегающих туч. Темнеет словно ночью. Я с трудом могу разглядеть предметы на расстоянии вытянутой руки. Вспышка озаряет небо и, как обычно, с большим опозданием, бухает громовой раскат, похожий на пушечную канонаду. И начинается шум тропического ливня. Я не вижу, я знаю, что сверху извергаются тысячи тонн воды, но странным образом дождевой фронт стеной стоит метрах в 100 от нас. На наши позиции не падает даже капля. А вот с японских слышны какие-то дикие вопли и крики. Кто-то даже открыл огонь. Пули по касательной взбивают землю на брустверах. «Пора», — говорит скоробут. Он и еще трое солдат аккуратно поднимают лихо и относят в небольшой блиндаж, в котором раньше сидело японское начальство. Теперь он по праву завоевателей перешел к нам, став чем-то вроде штаба и места укрытия при артобстреле. Я вслушиваюсь в дождь. Судя по его интенсивности, вода совсем скоро заполнит окопы японцев, их дренажные системы не справляются с таким напором. Вдобавок сильно похолодало, а это уже серьезная проблема для противника. Мокрым и промерзшим людям не до атаки, вдобавок, залило их боеприпасы и провиант. Кажется, мы выиграли для себя целые сутки, а может и больше. Этого должно хватить, чтобы наладить снабжение с большой землей. Значит, еще повоюем на вражеских позициях. Иду в блиндаж, узнавать, как там горщеня. Сегодня он определенно герой, заслуживающий награды. Эх, будь моя воля, обвесил всю его грудь солдатскими егориями. Спит, сходу понимающе рапортует Кузьма. Можете разговаривать при нем громко, его пока и пушка не разбудит. А он как вообще, в порядке? Да вы, ваш рать, не волнуйтесь, дня три в лёжке побудет, а потом очухается. Это ж лихо, с него все как с гуся вода. Я усмехаюсь. Уж чего-чего, а этой самой воды японцев сейчас с избытком. Наверное, чувствуют себя в окопах как морячки во время шторма, задолбались вычерпывать. Еще немного и на лодках поплывут. Только особо расслабляться нельзя, у них и своих специалистов хватает. Могут устроить и нам какую-нибудь подлянку в том же духе. И начнется тогда война стихий. У нас, кстати, постепенно тоже становится сыро, не так, как у неприятеля, но под ногами хлюпает все сильнее. Темнота рассеивается, можно поглядеть в бинокли, что там у соседей, а там веселуха по полной программе. Эх, туда б закинуть десяток другой снарядов со шрапнелью. Наверное, командир батареи трехдюймовок телепат, иначе не объяснить тот факт, что арта тут же начала накидывать по позициям самураев, причем накрыли с первого же залпа. Вот что значит успели пристреляться. Взбодрили японцев знатно. Сначала у них затихло, а потом пошел такой вой, хоть уши закладывай. С другой стороны, вой – это плохо, у неприятеля еще хватает живых и далеко не все из них ранены. Не успел об этом подумать, как наша батарея жахнула еще раз, а потом еще и еще, не экономя снарядов. Все-таки не зря артиллеристов зовут богами войны. Теперь даже вода со стороны японских окопов приобрела буро-красный цвет, и виной тому была отнюдь не глина. У неприятеля не было ресурсов и сил, чтобы огрызаться. Господин ротмистр, оборачиваюсь и вижу перед собой незнакомого пехотного поручика. Вид у него поразительно бравый, на поле боя так лощено выглядеть и пахнуть дорогим одеколоном могут только штабные, на полевых офицеров обычно без слез не взглянуть. У некоторых порой даже погонов нет, вместо фуражек какие-то шляпы. Про солдат вообще молчу. Разуты, раздеты, на головах тряпки, на ногах опорки, лица бледные. А у этого и вид бравый, и грудь колесом, и на гимнастерке не пятнышко. Откуда ж ты такой красивый взялся? Поручик Федотов из штаба бригады с пакетом, козыряет он. Давайте ваше донесение. Получаю пакет, взламываю сургучную печать, углубляюсь в чтение. Что там? Интересуется Скоропадский. Протягиваю ему пакет с приказом от комбрига. А вот, почитайте. Будущий гетьман быстро пробегается глазами по тексту, возвращает недоуменно. Приказано отступать, киваю. Более того, мы отходим и от прежних позиций в тыл на 10 верст. Так сказать, добровольно отдаем их врагу. Федотов кривится. Комбриг не виноват. Таков приказ генерала Куропаткина. Он очень боится окружения. Хочется в простых русских выражениях сказать, чего точно боится генерал Куропаткин. Не удивлюсь, если выражу общую точку зрения. Неужто отступаем? Ахает Кошелев. А ведь еще час назад он был сторонником отхода. Правда, на свои же позиции. Выразительно смотрю на Скоропадского, потом на Кошелева. Возвращаю пакет Федотову. Считайте, что я его не получал. Мы никуда не отходим. Лицо поручика становится красным. Как? Это же приказ. Это преступный приказ, и я не собираюсь его выполнять. Спокойно отвечаю я. Даже штабной офицер все равно остается офицером, причем русским. Разрешите остаться с вами? Внезапно просит Федотов. Он гордо вскидывается. Благодарю вас, поручик. Но, если не возражаете, у меня на вас другие планы. Какие? Хлопает глазами он. Как я могу вам помочь? Наместник еще в Лиаяне? Так точно. Я помню, что в отличие от Куропаткина, Алексеев, сторонник решительных действий. Можете доставить ему пакет от меня? Он на секунду задумывается. Так точно, могу. Один из адъютантов адмирала, мой хороший знакомый. Передам ваше донесение через него. Отлично. Тогда прошу у вас 5 минут. Обычным карандашом пишу на бумаге свои соображения. Не знаю, насколько удастся пронять Алексеева, но, может, хотя бы вспомнит, кто не так давно спас его от верной гибели. Тем более прошу немного подкрепления и дозволения удерживать за собой взятые у самураев позиции. Если получится, развить успех. Печати и сургуча у меня нет, поэтому по-простому складываю лист пополам 2 раза. Отдаю донесение Федотову. Очень рассчитываю на вас, поручик. Тот щелкает каблуками. Не извольте беспокоиться. Умру, но пакет доставлю. Одобрительно киваю. А вот это по-нашему, по-русски. Поручик уходит. Мысленно желаю ему легкой дороги и удачи. Как себя чувствуете, господа, нарушители приказа? Усмехаюсь, разглядывая своих подельников, Скоропадского и Кошелева. Не переживайте, что могут сорвать погоны. А смысл? Пожимает плечами Кошелев. Если победим, так победителей не судят, а если япошки верх возьмут, так я живым сдаваться не собираюсь. Мне тоже все равно, с таким же фатализмом отвечает Скоропадский. Для меня большая честь биться с вами в одном строю, господин ротмистр. Ну, а чему быть, тому не миновать. Прекрасно, господа. Тогда предлагаю кому-то из вас совершить набег в наш тыл за подкреплением и боеприпасами. Очень надеюсь, что наши полки не спешат выполнять приказ Куропаткина. Часа через полтора окопы наполняются людьми. Тут как и пехота, так и оставленные мной в резерве 2 взвода под командованием Цируса. И те, и другие не с пустыми руками, а с запасами провизии и ПК. Ну и вишенка на торту, к нам прибыл тот самый артиллерийский комбат, чьи пушки так лихо крыли японцев. Господа, я узнал, что вы не намерены отступать. Так вот, мои артиллеристы станут прикрывать вас до последнего, сходу объявил он. Благодарю. Как у вас со снарядами? Я позаботился о них заранее. Будем стрелять, пока стволы не раскалятся и не лопнут. Советую вам сменить позиции и хорошенько замаскировать орудия. Не надо облегчать противнику контрбатарейную игру. Мы это уже делаем, а новые позиции были подготовлены нами еще на прошлой неделе. Японцы о них не знают, радует меня он. Разрешите осмотреть, пока неприятелю не до нас, разумеется. Прошу за мной. Возвращаюсь довольным от увиденного. Пушкари, молодцы, чувствуется опыт. Теперь моя задумка не выглядит совсем уж безнадежным предприятием. Глава 5. Зловещая тишина повисает над полем боя. Ну, как тишина. Личный состав переговаривается в занятых нами японских окопах, звякает амуниция. Кашевары разносят в котлах еду, пшенную кашу с волокнами мяса и сладкий чай с сухарями. Кузьма протягивает мне котелок и кружку с дымящимся чаем. Не шедевр кулинарии, но горячо и довольно сытно. Быстро съедаю свою порцию и даже выскребаю ложкой стенки и днище котелка. Когда еще нормально поесть придется? Японцы пока не проявляют признаков активности. Видимо, как и мы, ждут приказа. Хуже всего, ежели решаться на ночную атаку. Неплохо бы учинить разведку, и даже самому в нее сползать. Однако оставлять на это время подразделение без командира. Насколько верное решение, ежели вдруг противник перейдет к решительным действиям, а с другой стороны, надо дать подчиненным возможность проявить свои командирские качества. Часа три у меня есть. Раньше этого срока Федотов вряд ли вернется от наместника с каким-либо приказом. Решено. Кузьма, Цируса и Савельича ко мне и братьев Лукашиных. Скоробут козыряет и бросается выполнять распоряжение. А я пока приникаю к биноклю, пытаясь разглядеть, что происходит у противника. Туман, сгустившийся было над японскими позициями после дождя, призванного нашим одноглазым лихом, потихоньку развеивается. В сегодняшнем бою против нас бились, как оказалось, непростые части противника. С удивлением узнаю, что это была дивизия императорской гвардии. Нехорошо получилось, хмыкаю я. Люди старались, копали как проклятые, а мы их же собственные окопы заняли. Как же теперь они в глаза своему императору смотреть будут? Солдаты смеются. Им, как и мне, приятно знать, что сегодня мы надрали задницу элитному отряду. Шутки шутками, но командует гвардейцами непосредственно генерал-лейтенант Хасагава Есимичи. Сын самурая, мастера меча из Ивакуни, выбрал сторону императора во время реставрации Мэйдзи, участвовал в подавлении последнего самурайского восстания в Сацуме, а затем отправлен военным атташе во Францию, где осваивал европейскую военную стратегию и тактику. В нынешнем своем качестве успел отличиться в битве на реке Ялу. Серьезный дядька. В бинокль наблюдается какое-то движение в окопах императорских гвардейцев. К сожалению, подробностей не разобрать. Эх, сейчас бы птичку с тепловизором. Да где ж ее взять? Рядом со мной Кошелев со Скоропадским. Тоже пытаются понять, что происходит у противника, и точно так же напряженно щурится без результата. Хоть на картах гадай, господин ротмистр, по вашему приказанию прибыл, козыряет подоспевший Цирус, за плечами которого переминаются с ноги на ногу братья Лукашины. Объясняю заму свою задумку, визуальная разведка вблизи расположения передовых линий противника, возможно, удастся захватить языка. Услышав, что я сам собираюсь возглавить разведгруппу, поручик округляет глаза. Николай Михайлович, а как же? А командовать эскадроном? Радую его известием. Вы мой зам. На время моего отсутствия, руководство в ваших руках. Готовьтесь к атаке, она может случиться в любой момент. Вечереет. Полагаю, до утра противник не осмелится атаковать. Не стоит недооценивать врага. Тем более, против нас императорская гвардия. Надеюсь, наша вылазка прояснит ситуацию. Цирус мнется. Господин ротмистр, а если от Куропаткина снова поступит приказ отходить на прежние позиции? ХМ, не хотелось бы подставлять Цируса. Я ваш непосредственный командир, поэтому выполняйте мои приказы и ссылайтесь на меня. А вообще, надеюсь, приказ от наместника поступит раньше. Стараюсь придать своему голосу уверенность, которой, на самом деле, нет. Дай бог, пронесет. Отдаю последние распоряжения. Стрелкам иметь тройной боезапас под рукой. Пулеметным расчетом также, и пусть следят, что вода у Максимок не кончалась. Впрочем, Желдырин с Буденным свое дело знают крепко. Поручик тянет руку откозырять. Федор Федорович, я не закончил. Что с гранатами? Запас ручных доставили из полковых мастерских, а вот с зарядами для гранатометов, увы, энда не поспевают наши скромные производственные мощности за безмерными аппетитами войны. Хорошо, я вас понял. Ступайте, поручик. Цирус, наконец, козыряет и уходит выполнять распоряжение. Не перестаю удивляться вам, Николай Михайлович. Скоропадский дружески пожимает мне руку. Все сами норовите. Не доверяете подчиненным? Доверяю. Хочешь сделать хорошо? Делай сам. Цицерон или Цезарь? Да кто ж их латинян разберет? Может и Марк Аврелий один. Надо будет запомнить. Хорошо сказано. Ну, что, братцы, обращаюсь к братьям-казакам, пошалим, как прежде. Оборотень и характерник усмехаются в усы. Отчего ж не пошалить, только поосторожнее, чтоб, значит, без шороха. Предупреждаю я, накидываем поверх формы наши накидки-лохматки. Проверяем оружие, чтобы было готово и не звякало, не брякало. Смеркается. День был долгим, тяжелым и кровавым, и он еще не закончился. Осторожно перекатываемся через бруствер и, извиваясь ужами, ползем по-пластунски в сторону позиций противника, бывшей второй линии японских окопов, ставших первой. Местность неровная, взгорье. Высоты, прикрывающие Ляоян, тянутся к югу Ляодунского полуострова. Складок рельефа, где можно укрыться от вражеских взглядов, хватает. К тому же многочисленные воронки, оставшиеся после артиллерийских дуэлей обеих противостоящих в битве сторон. Влажная поначалу земля по мере приближения к вражеским позициям все больше начинает походить на болото. Эдак скоро зачавкает. Спасибо Горощине за ливень, остудивший желание японцев немедленно контратаковать занятые нами их окопы. Подозрительный шорох в очередной воронке, еле слышный, на самой грани слуха. Делаю знак своим спутникам остановиться и замереть. Почти не дышим. В воронке, явно, кто-то есть. Амулет под гимнастеркой тихо покалывает кожу на груди. Только демонов нам и не хватало. Снова знак казакам. Почти синхронно достаем из ножен. Лукашины, кинжалы, а я, трофейный вакидзаси. Прислушиваюсь еще раз, в воронке точно кто-то есть, да и амулет не врет. Киваю братьям, пора. И одновременно все трое мы перемахиваем через край воронки и валимся на трех японцев. Двух, вполне себе, человекообразных, и одного тенгу. Вот на кого, оказывается, среагировал мой амулет. Слава богу, нас не ждали. Братья Лукашины без особых усилий справляются со своими противниками. Один захлебывается кровью из перерезанного горла. Второй оседает безвольным мешком после удара оборотня в висок. А вот мне с тенгу приходится повозиться. Крылатый демон успевает перехватить мою руку с клинком, выворачивает ее ловким болевым приемом, так что пальцы мои моментально немеют и едва не разжимаются. Только чудом удается удержать в ней вакидзаси, хотя боль чудовищная. Тенгу пытается взлететь, хлопая своим крыльями, но я крепко вцепляюсь в его мундир левой рукой. Ему почти удается оторвать меня от земли, когда он решает одним ударом избавиться от меня. Клюв демона устремляется мне точно в глаз, и тут характерник хватает его за сапог и резко дергает вниз. Чудовище валится на землю. Удар Тимофея ему в голову в основании шеи, лишает демона сознания. Пакуем их, и назад, шепотом, сдавленным от боли в поврежденной руке приказываю я. Правая рука, пострадавшая от приема тенгу, опухает на глазах. Пальцев я не чувствую, а предплечье от запястья и до локтя словно горит огнем. На несколько мгновений я просто отключаюсь, провалившись в черное забытье. Ваш брать, шепот Тимофея пробивается ко мне, как сквозь вату. Я с трудом открываю глаза. Пальцы характерника обхватили мое пострадавшее запястье, что-то повернули, дернули. Раздается хруст, и меня вырубает обратно в черное ничто нигде никогда. Меня трясут, тормошат, шепчут в ухо вожбрать, очнитесь. Но, кто бы знал, как неохота выплывать из темноты без сознания, в темноту окружающего мира. Разлепляю веки. Казак поддерживает мою голову шершавой ладонью под затылком. Прислушиваюсь к ощущениям в руке. Она все еще ноет, но пальцы уже слушаются. «Порядок, ваш брать, я вывих вправил», — шепчет Тимофей. «Перелома нет, считай, к утру, как новенькая будет. Спасибо, дело житейское, уходить надо». Япошки чевой-то зашевелились у себя в окопах. «Уходить, так уходит, я не прочь». Ползем назад с двумя языками на плечах, тащит их Тимофей с Иваном, а я, так, налегке, правая рука все еще слушается меня с трудом. Вломили казачки им крепко. Пленники пока так и не пришли в себя, а вот японцы, нас, походу срисовали. До наших окопов считанные метры, а со стороны противника, густая ружейная трескотня, свист пуль вокруг. Валимся через бруствер в наши окопы, прямо в руки бойцов. Прижимаю к себе травмированную руку, зацепил при спуске в окоп, и тут же отозвалось глухой, сильной болью. «Николя, Николай Михайлович, вы ранены», пальцы Сони обхватывают мои плечи, глаза девушки с тревогой смотрят прямо в глаза. «Пустяки, Сонечка, на нас не царапины». А рука вывихнул, когда сцепились с японским секретом. Тимофей вправил, до свадьбы заживет. Прикусываю себе язык. Даже в темноте видно, как кровь приливает к щекам Берегини. «Софья Александровна, а вы зачем здесь? Почему оставили раненых? Всех тяжелых отправили в тыл. Легкие решили остаться на позициях, не хотят прохлаждаться в тылу, когда на передовой вот-вот начнется. А я решила, вдруг в вашей разведке зацепит кого, и самым возможным из всех строгих голосов добавляет: «Давайте вашу руку». Протягиваю ей травмированную конечность. Тонкие пальцы нежно ощупывают запястье. Наклонюсь к Саниному ушку и шепчу еле слышно: «И руку, и сердце». Взмах густых ресниц. Девушка буквально пронзает меня своим взглядом. «Не шутите так, Николя. Это скверно». «Я и не думаю шутить, Софья Александровна. Господин ротмистр, ваш брать». Иван деликатно трогает меня за плечо. «Один язык, тагась. Приставился». Поворачиваюсь к казаку, резко, едва не вырвав руку из пальцев Сони. «Как так?» Пуля в спину от своих ему прилетела. «Видать, когда палить по нам начали, зацепила». Пленный японец отмучился. Пуля вошла под левую лопатку, видимо, зацепила артерию, вся спина у жмура в крови. А второй, клювастый-то, жив, очухался уже. Наклоняюсь над связанным тынгу, разматываю ремешок, которым казаки спеленали его клюв. Тот щелкает клювом, клекочет что-то по-японски. «Кто такой? Имя, звание, что делали на нейтральной полосе?» Тынгу продолжает кликотать зло на японском. Без толмача не разобраться. Кто-то понимает по-японски. «Господин ротмистр, позвольте попробовать». Ко мне протискивается рядовой с погонами вольнопера. Похоже, из бойцов Кошелева. Вольноопределяющийся Красиков. «Откуда знаете японский?» «Изучал в Петербургском университете». «Из студентов?» «Вольнослушатель». «Попробуйте спросить его о звании, подразделении и задаче, которую их группа выполняла на нейтральной полосе». Красиков, тщательно подбирая слова, наклоняется над пленным тынгу. Крылатый что-то презрительно клекочет ему в ответ и, похоже, сплевывает на сапоги толмача. Пунцовый от ярости вольноопределяющийся поворачивается ко мне. Он, говорит: «Господин ротмистр, никто из нас не встретит рассвет». Ругается поносными словами. «Ну, насчет рассвета, это мы еще поглядим. Приказываю отправить пленников в тыл. Там есть, кому развязать этому существу язык. Обсудим ситуацию, господа». Оборачиваюсь к Скоропадскому с Кошелевым. «Могу уверенно сказать, что японцы затевают ночью какую-то пакость. Скорее всего, к рассвету ждать атаки». «К рассвету, в час быка, в самый темный час, час власти смерти, черного шаманства и злых духов. Это во сколько по-нашему?» Кошелев раскрывает портсигар и предлагает нам с будущим гетманом папиросы. «С часу ночи до трех». Разминаем пальцами бумажные гильзы, сплющиваем, как здесь и сейчас принято, прикуриваем от спички, поднесенной Скоропадским. Жду, пока Кошелев и Скоропадский прикурят сами, дую на дрожащий огонек на кончике спички. Гашу. «А сами, господин ротмистр?» Кошелев отбрасывает в сторону обгоревшую спичку. «От одной спички больше двух не прикуривают. Меня буры научили в трансвале, привираю». «Конечно, если Бурыкова и учили, то настоящего Гордеева, чье сознание сейчас неизвестно где пребывает. Сам я эту прекрасную байку уже не помню, где прочитал». «Так, а в чем суть?» Кошелев второй спичкой дает мне прикурить. «Когда от одной спички прикуривает первый, бур заряжает ружье, когда прикуривает второй, бур прицеливается, когда третий, бур стреляет. Буры хорошие стрелки, японцы тоже неплохие, не надо давать врагу лишнего шанса». Курим, прикрывая тлеющие огоньки папирос ладонями. «Думаю, надо дать людям поспать хотя бы пару часов». Скоропадский сминает окурок и втаптывает его сапогом в дно окопа. «А за полчаса до этого вашего часа быка поднять всех, но тихо, чтобы не спугнуть японца». «Дельная мысль, господа, расходимся по своим подразделениям». Темное небо затянуто тучами, звезд не видно. Нахожу Соню, она сидит в блиндаже, перевязывая руку кому-то из казаков Скоропадского. Пламя керосиновой лампы бьется в стеклянной колбе, разбрасывая по дощатым стенам прихотливые изгибающиеся тени. Громко трещат цикады. Почти оглушительно. Странно, в окопах их не так слышно. Соня тихонько напевает себе под нос: «Вам не понять моей печали, когда растерзаны тоской, надолго вдаль не провожали того, кто властвует душой». 2. Она не замечает меня, вся поглощенная пациентом. Затянут последний узелок. «Не туго?» — участливо спрашивает берегиня казака. «Да, что вы, барышня», — басит казак, замечает меня и тут же тянется вскочить во фрунт. «Виноват, ваш брать, заслушался, как барышня поет. Береги руку, Сеня», — напутствует она пациента. Тот выходит от нее с блаженной улыбкой. «Вы имя его уже знаете, Соня?» «Мне спросить несложно, а пациенту приятно, и рука быстрее заживает. Жаль, что мое имя вы уже знаете. сажусь напротив и накрываю пальцы девушки своими ладонями. А для вас у меня мазь припасена. По няниному рецепту делала. Пальцы Сони развязывают повязку на моей правой руке, сматывают бинт. Девушка наклоняется над моей травмированной конечностью, роется в своем санитарном бауле, тонко позвякивая какими-то баночками-скляночками. Шевелю пальцами. Больно, но терпимо. Кисть опухла, кожа неприятно зудит. Сонины пальцы плавными круговыми движениями наносят мазь на кожу. Приятная прохлада охватывает поврежденную кисть. Так сидел бы и сидел, глядя на склонившуюся передо мной русую головку с аккуратным пробором посредине и заплетенную толстую косу легкого медного оттенка. Волосы у девушки просто волшебные. Тем временем берегиня бинтует мою конечность обратно. «Николя, дайте слово, что будете беречь руку, и руку, и все остальное, что к ней крепится до макушки и пяток», шучу я. «У меня большие планы на будущее, Софья Александровна, и я не стал удерживать язык, надеюсь, это будет наше общее будущее, милая Соня, Николя, Софья Александровна», прерываю я девушку, «я отдаю себе отчет, что война не лучшее место для подобных заявлений, но если не сейчас, то когда?» Соня смотрит мне прямо в глаза. «Николай Михайлович, я многое могу понять и простить, кроме одного – предательства. Подумайте, прежде чем говорить то, от чего не повернуть вспять. Я не собираюсь сворачивать ни в стороны, ни, тем более, вспять». Соня наклоняется ко мне через стол и легко касается губами щеки. «Коленька, давайте вернемся к этому разговору, когда все кончится, после окончания боя, после войны, Софья Александровна, тогда, как ваш непосредственный воинский начальник, прошу, хотя бы на эту ночь до утра вернуться в наши тылы. А как же раненые? Живой вы сможете им помочь гораздо больше, нежели мертвый. Я не прощу себе, если с тобой с вами что-то случится. Поверьте моему опыту, здесь скоро будет филиал ада на земле». Соня молчит, прикусив нижнюю губку. Осторожно пальцами поднимаю не подбородок, чтобы видеть ее глаза. «Сонечка, прошу, не принуждайте меня отдавать приказ». Девушка вздыхает. «Хорошо, Николя, думаю, в ваших сливах есть немалый резон. Я выделю вам двух сопровождающих из числа легкораненых. Мы выходим на свежий воздух. Часы показывают 1:45. Еще немного и пора поднимать бойцов, караулить ночную атаку японцев. Темень непроглядная, и странный шум в небе, словно приближается большая стая перелетных крупных птиц, кольнуло в груди. Сердце, нет, амулет. Николя, что с вами? Птицы, вы слышите? Приближаются птицы. Да, похоже на шум крыльев. Левой рукой кое-как выхватываю револьвер из кобуры и стреляю в воздух. Грохот разрывает ночную тишину. Яркая вспышка освещает спускающихся с неба крылатых тынгу, целую стаю. Тревога. Воздух. Враг сверху. Ору, что есть мочи, высаживая вверх весь барабан своего нагана. Соня. Назад, в блиндаж, и бью рукояткой разряженного револьвера прямо в раскрытый клюв лезущего на меня тынгу. Один Гордеев, а вернее, Шейнин сильно заблуждается. Авторство афоризма принадлежит выдающемуся немецкому конструктору Фердинанду Порше. На момент русско-японской ему уже 29 лет, и он уже создал свой первый гибридный автомобиль, в котором двигатель внутреннего сгорания давал электрический ток, питавший основной электродвигатель. Сам Шейнин, скорее всего, слышал его в «Пятом элементе» от персонажа Гарри Олдмана. Два романс второй половины 19 века на стихи А. Бешенцева, музыка А. Гурилева. Глава 6. Ваш брать, держи. Не понимаю, откуда рядом со мной оказывается Скоробут, у него трофейный вакидзаси. Он кидает клинок мне, я хватаю его на лету левой рукой. Не зря меня учили управляться обоими, и легко, словно росчерком пера, срубаю клювастую башку демона. Она падает мне под ноги. Тело демона дергается, какое-то время продолжает жить на рефлексах, совсем как курица без головы. Пинком валю его на землю, перепрыгиваю, чтобы схватиться со следующей тварью. «Скоробут, уводи доктора, есть, ваш брать, быстрей, твою мать!» Ору во все горло я. Соня даже пикнуть не успевает, как Кузьма хватает ее и тащит за собой к блиндажу. Молодец. По правилам войны медиков и санитаров убивать не принято, но то и война, чтобы плевать на законы. И чем больше воюешь, тем сильнее забиваешь на них. А тут даже не простые японские солдаты, а тынгу, демоны со своими понятиями о чести, многие из которых могут отличаться от наших. Как только Кузьма и Соня исчезают, радостно выдыхаю. Слава богу, теперь можно и повоевать. Мои крики успели разбудить бойцов, Окопы стремительно оживают. То тут, то там вспыхивают короткие схватки. Пусть демонов относительно немного, дюжины две, не больше, но тынгу не зря считаются мастерами рукопашного боя, поэтому нашим приходится несладко. Идет размен одного крылатого на двух-трех наших, и смерти мои ребят каждый раз обрывают невидимую струну моей души. Сейчас я пока что держусь, а потом мне будет плохо, очень плохо. Ситуация стремительно выходит из-под контроля, мы полностью переключили внимание на твари, а ведь где-то там могут тихо подкрадываться цепи неприятельской пехоты, и тогда нам крышка, с двойной напастью нам не сдюжить. В голову закрадывается предательская мыслишка, а ну как прав был Куропаткин, надо было отступить на более подготовленные позиции, встретить японца там. Только я ведь хорошо помню, чем закончился этот маневр в реальной истории, нашим разгромом. Значит, пищи, но терпи. Вступаю в схватку с очередным гостем с неба. Хорошо, что у меня короткий меч, им удобнее орудовать в тесноте окопа, поэтому я, не без труда, конечно, но все-таки справляюсь с тынгу. Заканчивается поединок тем, что лезвие входит в его упитанное туловище практически по самую рукоятку. Я даже проворачиваю клинок. Демон резко обмякает. Из открытого клюва доносится шипение, как у рассерженного гуся. «Сдохни, сука!» Ору я, выдергиваю меч, для успокоения совести перебиваю им шею тынгу. Минус два, довольно кричу я себе. Китель на мне мокрый от чужой, надеюсь, крови, обувь подозрительно хлюпает. По правой руке распространяется нестерпимая боль, амулет просто раскалился и жжет грудь нестерпимо. Еще немного и я его сорву нахрен. Но ведь он греется не потому, что так захотелось. Что это? Предвестие новой атаки, тогда нас просто сотрут в порошок. Думай, сука, думай. Вспоминаю, что успел набраться из рассказов Николова и других знатоков демонов про тынгу. С этими тварями все непросто, но есть одно слабое место. У них, как и у людей, есть своя иерархия. Рядовая нечисть подчиняется командирам, те обычно в схватку не лезут, предпочитая контролировать ее сверху, с высоких деревьев, с неба. Главным отличием демона-офицера является красное одеяние и маленькая шапочка на голове. Разворачиваюсь, бегу к блиндажу. По пути натыкаюсь на обоих Лукашиных. Младший уже успел обратиться и теперь в зверином обличии буквально разрывает угодившего ему в лапы демона на части. С каким-то почти садистским наслаждением отрывает ему крылья, ломает конечности, как вишенка на торте, отвинчивает башку. Старший рубится с еще одной тварью. Казачий натиск сталкивается с отточенным веками самурайским мастерством фехтования, поэтому схватка идет на равных. Не по-джентльменски вмешиваться в чужие поединки, но все извинения потом. Поскольку нахожусь у твари с тылу, и та меня не видит, засаживаю в нее вакидзаси, демон дергается, отвлекается на меня, и пропускает мощный удар шашкой от Тимофея. Тынгу оказывается живучим, какое-то время еще продолжает драться, но на два фронта, да еще с такими чудовищными ранениями, его не хватает. В итоге и этот крылатый оказывается на дне окопа. «Тимофей, мне нужна винтовка и серебряная пуля. Делай что хочешь, хоть рожай». Лукашин-старший понимающе кивает и срывается с места, а я взлетаю на гребень блиндажа и вкидываю подбородок. Деревьев в округе нет, от слова нет, поэтому офицер тынгу парит сейчас где-то над нами. Сомневаюсь, что в ночи они видят, как кошки. Значит, эта тварь не забралась под облака. Остались сущие пустяки, обнаружить ее и снять с земли серебряной пулей. Ваш брать достал. Ухмыляющийся Лукашин подает мне масинку. А пули? Только две штуки. Больше не сыскал. Ну, хоть что-то. Молодец. Что ж, у меня будут всего две попытки. В кого стрелять собрались? В их командира. Он должен висеть где-то тут, над нами. Так не видно ж ничего, удивляется казак. Разве я сказал, что будет легко? Хлопаю здоровой рукой его по плечу. Лукашин ухмыляется. Не говорили. Ну так молчи и помогай найти его. Давай разделим сектора. Ты смотришь в эту сторону, я в эту, делю направление я. Слушаюсь. Козыряет он. А может того, мне винтарь отдадите? С какой стати? У вас же это. Ну, рука. Как стрелять будете? Ничего, справлюсь. Ты, главное, тварь не упусти, сильно самоуверенно говорю я. При этом прекрасно понимаю, а ведь он прав, придется давить на спуск указательным пальцем левой руки. Не скажу, что это коронный способ моей стрельбы, только б не обделаться. Вместе с Тимофеем всматриваемся в мрачное небо, не видно низги, а где-то там идет смертельная схватка, погибают мои бойцы. То и дело доносятся предсмертные крики и, увы, многие на русском языке. Эх, сколько ж потом их хоронить придется. Счет идет на секунды. Вот только от этого знания не горячо, не холодно. От напряжения кажется, что еще немного, и глаза вылезут из орбит. Наверное, уже полопались все сосуды. Но я продолжаю мониторить небо, одновременно моля его о том, чтобы оно помогло. Не может такого быть, чтобы там, наверху, к нам не прислушались. Мы, русские, обязаны победить. Иного не дано. Я что, зря тут оказался? Вижу. Лихорадочно вскрикивает Лукашин. Вон там, чуть правее. Он тычет пальцем. Нет там ничего. Да вы присмотритесь. Это он, сволочь. Прищуриваю левый глаз. Есть. Не ошибся, Тимофей. Не знаю, каким чудом, но углядел тварь. Правда, отсюда, да еще в темноте силуэт кажется смазанным. Поднимаю винтовку, навожу на цель. Только не промахнись, ваш брат. Тимофей, еще раз под руку скажешь, зуб выбью. Казак понимающе замолкает. Сливаемся с Масинкой в одно целое, перестаю дышать, нажимаю на спуск. Выстрел звучит подобно грому. В плечо как кобыла легнуло. Есть, кричит казак. Попал, ваш брат. Ей-богу, с первого выстрела попал. Тварь камнем падает с неба, исчезает из виду. Теперь что, ваш брат? Ждем. А может того, я к нашим на подмогу? Подожди, Тимофей, успеешь. Не знаю почему, но мне не верится, что получилось так легко и просто. Не привык я к такому. Даже в голливудском кино, где нарушаются мыслимые и немыслимые законы физики и логики, так не бывает. А тут жизнь, реальная жизнь с ее законами вечно подающих бутербродов с маслом. Если что-то могло пойти не так, оно обязательно и приключилось. Бой продолжается. Пальба, крики, стоны. Ничего не поменялось, растерянно произносит Лукашин-старший. Значит, попали не в того. Ищи в небе второго, Тимофей. Приказываю я. Следующую мишень нахожу уже я в своем секторе. Похоже, первой пулей я подбил какого-то зазевавшегося рядового тынгу, а командир, вот он, на пару часов левее. Мне даже кажется, что вижу и красное одеяние на нем, и даже странную маленькую шапочку, хотя это стопудово обман зрения, выдавание желаемого за действительное. Тварь словно чувствует, что попала на прицел, растерянно дергается, делает несколько резких размахов крыльями и начинает подниматься. Ясно, хочет уйти на безопасную высоту, где ее уже не достанет винтовочный выстрел. Палец нажимает на спуск. Стоп, рано еще, мазну, пуля уйдет ненамного, на шаг, но в сторону. А это последнее из доступных. Ошибаться нельзя. Закусив губу, тщательно вымериваю все вводные, прикидываю скорость подъема офицера тынгу. Ветер, ваш брать. Тимофей Лукашин аж дрожит от нетерпения. Уйдет гадина. Уйдет, не уйдет. Разум становится холодным, в голове нет ничего, кроме цели. Я сконцентрирован на подготовке к выстрелу. Пора. Грохочет выстрел. Я отвожу взгляд и замираю. Мне тревожно. А ну как промазал, пуля ушла в молоко, и тогда придется уничтожать всех тынгу в рукопашной. Секунды растягиваются в минуту, кажутся бесконечными. Ура, ваш брать, есть, радостно вопит Лукашин. Подбили гниду, облегченно выдыхаю, сердце снова начинает биться, кровь бежит по венам. Вместе с тем меня переполняет абсолютное счастье. Мы ждем результат, не сразу, но он появляется. Потеряв управление сверху, тынгу по одному начинают взмывать в небо. Еще чуть-чуть и в окопах остаются только мертвые твари. Господи, мы отбились. Не верю своим глазам и ушам. Спрыгиваю с блиндажа, иду принимать доклады, мысленно готовясь к потерям. А они большие, если даже не сказать огромные. Тынгу нанесли нам капитальный урон. По окопу идет Кошелев. Он устал, его шатает, он весь в крови и грязи. За ним Скоропадский, выглядит ничуть не лучше, но все-таки живой. Господа офицеры, подзываю их к себе я и сам иду навстречу. Не успеваю пройти пару шагов, как начинает строчить сначала один наш пулемет, потом второй, третий. Япошки, пехота пошла, яростно кричит знакомый голос. Кажется, это Буденный. Кидаюсь к брустверу, чуток заглядываю за него. Точно сразу несколько кажущихся в темноте серыми редких цепочек солдат. Быстро идут, слегка пригнувшись. По идее, под кинжальным огнем пулеметов атака должна захлебнуться. На месте их офицеров я бы уже давно отдал приказ залечь. Но с этими самураями словно что-то не так. Они продолжают идти, переступая через трупы своих товарищей, и тут же гибнут под пулем. И сразу же появляется новая цепочка, за ней еще одна, и еще. Они волнами накатывают на окопы, и пусть половина уже никогда не поднимется, продолжают идти на штурм. Что это с ними? Пораженно шепчет Кошелев. Полагают, что они бессмертные, что ли, зомби. Произношу я, что удивленно вскидываются Кошелев и Скоропадский. Зомби. Некогда объяснять, господа офицеры. Короче, их чем-то напоили или провели какой-то отряд, но теперь им плевать на все. Это уже не люди, это куклы, выполняющие приказ. Не понял, Николай Михайлович, какие еще куклы? Что, марионетки, как в театре? Моргает Скоропадский. Он явно шокирован моими словами. Вроде того, подтверждаю я, куклы, марионетки, неважно. И да, они не испытывают боли. Даже если отрубит руки и ноги, все равно поползут вперед и вцепятся зубами в горло. Так что не старайтесь ранить, убивайте их наповал. Если они достигнут наших окопов, гарантирую, никого щадить здесь не станут. Можно подумать, тут кто-то собирался сдаться. Фыркает Скоропадский. Огонь с нашей стороны открыт просто сумасшедший, особенно старается пулеметная команда. Мы выкашиваем цепь за цепью, уже скоро местность между нами и японскими позициями превращается в кроваво-красный шевелящийся ковер. Там места живого нет. В какой-то момент нервы у японского командования не выдерживают. Зомби зомбями, но в любом случае, это ресурс, причем не бесконечный. Уложив перед нашими окопами пару батальонов пехоты и не достигнув результата, японцы спохватываются. Последняя цепь внезапно разворачивается и нехотя бредет назад. Отдаю приказ не тратить драгоценные патроны. Наша цель не перебить все население Японии, а выдержать натиск и устоять в надежде, что поручик Федотов добрался до наместника, сообщил, что мы организовали выступ в позициях противника и, если грамотно подойти к этому вопросу, отсюда можно организовать контратаку. Вот только прислушается ли Алексеев к словам простого драгунского ротмистра или займет страусиную позицию Куропаткина, вместо ответа неподалеку жахает разрыв шимозы. Понятно, после неудавшегося налета тынгу и атаки зомбированной пехоты, пошло в ход проверенное средство, артиллерия. Не удивлюсь, если по нашей душе подтащили еще несколько батарей. Уж больно опасной занозой стал наш дерзкий рывок для планов японского штаба. Неприятельские пушкари стараются, обрабатывают наши позиции по всем правилам воинской науки. Снарядов не жалеют. Все, что мы можем, вжаться к земле в бессильной злости и надеяться, что именно сюда не прилетит. А если и прилетит, то либо не взорвется, либо не зацепит осколком. Короче, как в сказке, а оно как в жизни. Прилетает и взрывается, засыпая нас землей. Лежу животом на холодной и сырой земле, наполовину оглохший, в рот, нос, уши и все отверстия насыпалась земля. Страх куда-то ушел, остались только терпение и надежда. Опытный солдат всегда знает, откуда к нему прилетит и всегда отличает звуки входящих и исходящих. Внезапно для себя начинаю замечать, что японский обстрел как будто слабеет, становится все менее уверенным. Твою ж дивизию, наши. Это наши начали в контрабатарейку и, сдается мне, весьма удачно. Подымаю голову, вслушиваюсь. Так и есть. Слышны взрывы, но уже там, у японцев. Как только многочисленные бахи смолкают, наступает тишина. Она звучит для нас сладостной музыкой. Бойцы подымаются, стряхивают с себя землю. Неподалеку лежит Кошелев, зову его, трогаю рукой. Он не встает. Поручик, что с вами? Вы живы? Не сразу замечаю, что у него нет руки, из рваных лещет кровь, а еще все его тело буквально изрешечено осколками от фугасов с шимозой. Фуражки на мне нет, где она, понятия не имею, поэтому не могу ничего снять с головы. Просто стою над его телом и читаю про себя «Отче наш». «Отвоевался наш соколик», произносит кто-то возле меня и часто крестится. Это один из пехотинцев Кошелева, возрастной уже, невысокого роста, в шинели, как говорится, на вырост, как он только сам себе на полы не наступает. Подходит Скоропадский, его лицо в крови. «Вы ранены?» «Что?» Он спохватывается. «Говорите громче, я ничего не слышу». «Говорю, вы ранены?» Почти кричу я. Он слабо улыбается. «Меня контузило. Ничего не слышу. Надо показать вас нашему врачу. Соня уже тут как тут, вместе с преданным как собака Скоробутом занимается ранеными. Привлекаю ее внимание». Показываю на офицера. Она кивает. Скоропадский протестует. Пусть сначала займется настоящими ранеными. Я же сказал, у меня пустяк, легкая контузия. Закончив перевязку одного из бойцов, Соня подходит к Скоропадскому. Тот слабо улыбается. Не надо. Но Берегиня его не слушает. Я же иду вдоль окопа, оценивая масштаб катастрофы. То и дело натыкаюсь на мертвые тела. Их много, очень много. И каждая такая встреча как ножом в сердце. Ни один офицер не в силах равнодушно смотреть на гибель своих подчиненных. Тем более русский офицер. Вижу задумчиво сидящего на корточках Гелеровского. К его губе словно приклеилась папироска. Он монотонно чиркает кресалом зажигалки. Но огня как не было, так нет. Владимир Алексеевич, как вы? Дядя Гилий вскидывает голову. Еще не могу точно сказать. Николай Михайлович, кажется, жив. И вроде бы цел. Для вас тут слишком опасно. Давайте я распоряжусь, чтобы вас отправили в штаб. Его глаза недовольно сверкают. Простите, господин ротмистр, но, нет, я остаюсь с вами и до конца. Уверены, разве я давал повод усомниться в моих словах? Ответить мне не дает все тот же Скоробуд. Что тебе, Кузьма, тут это? Он подозрительно мнется. Ну говори, за вами пришли, собираются арестовать. Глава 7. Ну, веди, поглядим, кто собирается. Скоробуд ведет меня извилистым окопом. Николай Михайлович, погодите, я с вами. Нас нагоняет Гелеровский, быстро докуривая на ходу свою папироску и отбрасывая в сторону щелчком окурок. Не имею возможности возражать, драгоценнейший Владимир Алексеевич. Думаете, поможет? Завидую вашему самообладанию, господин ротмистр. Вас собираются брать под арест, а вы иронизируете. Это не ирония, это сарказм. Черт, где мой мозг? Резко останавливаюсь, так что Гелеровский чуть не налетает на меня. Владимир Алексеевич, найдите старшего офицера. Передайте мой приказ личному составу, оставшемуся на ногах, собрать оружие, максимально пополнить боекомплект и быть готовым к отражению возможной атаки. И пусть озаботится покормить людей. Полагаете, враг способен на новую атаку? Лучше перебдить, чем недобдить. Сделаю в лучшем виде. Николай Михайлович, не переживайте, все будет хорошо. Гелеровский разворачивается назад, а мы со Скоробутом продолжаем наш путь по траншее. Вот, ваш брать. Кузьма кивком указывает на поручика в белом кителе, белой фуражке, с саблей на серебряной портупее, с бравым и независимым видом, подкручивающим тонкий светлый ус. Рядом с офицером переминаются с ноги на ногу двое рядовых средних лет с винтовками с примкнутыми штыками. Вот оно значит как. До последнего момента была надежда, что арест объявит лишь на словах. Ротмистр Гордеев, коротким движением кидаю ладонь к обрезу фуражки, отдавая честь. Поручик смотрит на мой изможденный после ночного боя вид, выпачканный грязью и кровью мундир. Уважительно козыряет в ответ. Поручик Фрейзин, послан припроводить вас, господин ротмистр, в штаб командующему для дачи объяснений. Каких именно, если не секрет, нарушение приказа командующего об отступлении. Я его не получал. Делаю максимально честные глаза. Фрейзин удивленно смотрит на меня. К вам был послан поручик Федотов с пакетом. Он вернулся к Куропаткину и доложил о передаче приказа. Нет, с одной стороны чувствую облегчение, с другой – тревогу. Федотов должен был передать наместнику Алексееву рапорт, оправдывающий мои действия. Подтягиваются и окружают нас вооруженные бойцы. Буденный с перевязанной головой, братья Лукашины, Савельич, Цирус. Настроение у всех боевое. Неужели решили не отдавать меня на расправу Куропаткину, господин поручик? Рука Цируса на расстегнутой кобуре револьвера. Потрудитесь объяснить, что вы собираетесь делать с нашим командиром, ротмистром Гордеевым. Федор Федорович, не кипятитесь. Поручик Фрейзин всего лишь должен сопроводить меня на вызов к командующему в штаб. Вы остаетесь за меня. Так точно. Господин Гелеровский передал ваш приказ, но прошел слух о моем аресте, и вы все решили лично вмешаться. Благодарю вас, друзья, однако сейчас лучше озаботиться дальнейшей обороной наших позиций. Подчиненные расслабляются. Фрейзин бросает на меня благодарный взгляд. Ему только противостояния с моими обозленными бойцами не хватало. Поручик, тихо спрашиваю Фрейзина, мне следует сдать оружие? Увольте, господин ротмистр, это излишне, шепчет он, не сводя глаз с моих орлов. Японцы, ваш брать, заполошно орет на бегу какой-то солдатик. Все как по команде смотрят на него. Рядовой Лапшин, господин ротмистр, солдатик еле переводит дух, вытягиваясь по стойке смирно перед нами, велено передать. Японец снова в наступ пошел. Кем велено? Господином Ясаулом Скоропадским. Поворачиваюсь к Фрейзину. Поручик, ввиду неприятельской атаки, вынужден попросить у вас отсрочки до ее отражения. Можете обождать в тылу, пока мы тут закончим. Лицо Фризина покрывается багровыми пятнами. Господин ротмистр, ни мои предки, ни я не привыкли праздновать трусы перед врагом, когда другие сражаются. Прошу считать меня в вашем распоряжении. Тогда на позиции, поручик. Как вас по батюшке, Николай Карлович? О, так мы тезки. Поручик улыбается. Бегом спешим к траншеям. Солдатики, спутники поручика, топают сапогами у нас за спиной. Как у вас с патронами? По паре запасных обоим, не густо. Ничего, поделимся. И снимите фуражку, перед тем, как высунуться из окопа. Лучшие мишени, чем белые, не придумать. А среди японцев полно отменных стрелков. В окопах суета. Уцелевшие бойцы занимают места, всматриваясь в движение противника по полю перед нашими позициями. Прошу у Цируса бинокль. Навожу и подкручиваю окуляры. Противник наступает силами до роты примерно и без артиллерийской поддержки. Какая-то сборная солянка. Помимо гвардейцев Хасыгава и Семичи, в рядах наступающих на наши позиции, какие-то явные тыловики, даже легко раненые. Господа, перед нами явный жест отчаяния. Противник выгреб до дна возможные резервы. Отсутствие артподготовки говорит, что и со снарядами у них в артиллерии сейчас просто швах. Это, конечно, утешает, почти кричит Скоропадский. У него после контузии еще туго со слухом, но и нас тут человек 60. При обороне потери наступающих в три раза больше, чем у обороняющихся. Это кто сказал, Мальтке старший или Наполеон, интересуется Фризин. Это говорит опыт боевых действий современной войны, Николай Карлыч. Если честно, не помню, кто вывел эту прекрасную формулу, бывшую в ходу в моем мире в мое время. При условии, что обороняющимся хватит боеприпасов, влезает в разговор Цирус. Нам хватит на плотный огонь, поручик, интересуюсь у своего зама. Где-то на четверть часа, признается Федор. Кузьма, санинструктора ко мне и Гелеровского. Быстро. Скоробут, козырнув, исчезает, как и не было. Федор Федорович, у нас сигнальные ракеты еще остались. Так точно, господин ротмистр. Пара зеленых найдется. Снова приникаю к биноклю. Противник наступает, блестя примкнутыми штыками на солнце, ровными рядами, чуть ли не строевым шагом. Судя по долетающим до нас звукам, даже под дивизионный оркестр. Так и есть, в задних рядах японцев, военные музыканты. Тоже мне изобретатели психической атаки. Хотя, конечно, впечатляет. Но тоже говорит, скорее, о том, что с боеприпасами у Есимичи не густо. Господин ротмистр, по вашему приказанию прибыли, а вот и Соня с дядей Гилием. Поворачиваюсь к ним. Софья Александровна, вам следует доставить командиру нашего полка следующее. В кратких, но емких выражениях описываю ситуацию. У врага полное истощение сил и резервов, а также боеприпасов. Идет в атаку силами до полутора батальонов. Принимаем бой. Резервов за ним нет или еще не подтянулись. Своевременная помощь позволит нам не только удержаться на занятых позициях, но и развернуть дальнейшие наступления на противника. Соня внимательно слушает каждое мое слово. Все запомнили? Она кивает. Тогда исполнять немедленно. Но как же раненые, господин ротмистр? Растерянно спрашивает Соня. Делаю свирепое лицо. Надеюсь, не перебарщиваю. Это приказ. Мне кроме вас некого отправить с донесением. И не медлите. Враг уже близко. Бегом. Рявкаю на бедную девушку зверским командирским голосом. Соня обиженно всхлипывает. Но все же исполняют приказ. Владимир Васильевич, теперь вы отправляетесь к артиллеристам. Как только они увидят над этими окопами две зеленых ракеты, пусть немедленно накрывают их артиллерийским огнем. А как же вы? Вздрагивает он. Успокаиваю легендарного журналиста. А нас здесь уже не будет. Выполняйте. Слушаюсь. Глядя вслед бегущему вслед за Соней Гелеровскому, успеваю подумать, что хотя бы этих двоих я спас от верной смерти. Теперь, к бою. Враг уже в пределах досягаемости ружейного и пулеметного огня. Продолжает наступление стройными рядами под развернутыми знаменами без единого выстрела под бравурную музыку. Как на параде идут рисоеды, Фризин, прищурившись, всматривается в наступающих японцев. Что делать будем, господин ротмистр? Воевать, поручик. И уже громко, для всех, огонь, беглый. Сухая винтовочная трескотня мне ответом. Бьют пулеметы. Падают убитые. Но враг продолжает идти, перестраивая и смыкая цепи на месте погибших. Жуткое зрелище. Еще и оркестр с музыкой. Что ж, самурай мертв, даже если еще пока жив. Только он не догадывается об этом. Пока. Приникаю к прицелу и как в тире расстреливаю всю обойму. Приближающиеся фигурки падают. Некоторые встают и снова идут. Перезаряжаю винтовку. Фризин смотрит на меня безумными глазами. Они, что совсем смерти не боятся. Это особая философия, тезка. Только сейчас она же и работает против них. Простите, но как? А вот так, на мишени, а одно загляденье. Выбирай любую. Японцы все ближе. Вместе с бравурными звуками теперь долетают сквозь треск пальбы и слова песни, которой самураи бодро себя подгоняют в свою атаку. Миттивара пику хатидзи, ри, нагата но ураафу надосите, хаэфуттасэ афурусата но, яма ахарукани нагамура б1. Хорошо поют, усмехается Фризин. После моих слов к нему вернулось душевное равновесие. Японцы падают под нашими пулями, но продолжают идти вперед. Слева замолкает пулемет, либо перегрелся, либо кончились патроны у Жалдерина. Пулемет Буденного справа выдает короткие по несколько патронов очереди. У всех боеприпасы на исходе. А японцы, хоть и изрядно поредевшие, еще не сделали ни одного выстрела. И по-прежнему, сохраняют численное преимущество. Неожиданно один из рядовых, прибывших за мной с Фризином, отбрасывает винтовку в сторону и с диким испуганным воем выскакивает из окопа и бежит в тыл. Фризин со злостью смотрит на удаляющуюся фигуру. Вот каналья. Бросьте, поручик, не судите строго, тут любой струхнет до мокрых штанов, остужаю порыв его злобы я. И вы, недоверчиво округляет глаза он, и я, что я не человек что ли, даже не знаю, что вам и сказать. Выстрел, сухо щелкает боек револьвера, барабан пуст, торопливо перезаряжаюсь. Дрожащими пальцами засовываю латунные цилиндрики в воняющие кислым сгоревшим порохом коморы барабана. Целюсь. В прорези прицела уже близкая фигура какого-то японского лейтенанта чуть впереди шеренги своих солдат с примкнутыми жалами штыков. Выстрел. Лейтенант заваливается в бок, но его шеренга не сбивается с темпа. Разинутые рты выталкивают из себя бодрые. Сора но кумара муке. Харыта. Хитокава такаки фудзи но яма. Мины но сироюки киюру тумо. Тыгарата тысимасура но. Хамарыва нога куцуки дзаран 2. Делаю еще 6 выстрелов. Все, наган бесполезен, но есть брошенная сбежавшим рядовым винтовка. Хватаю ее, передергиваю затвор, патрон в патроннике, палец на спусковом крючке. Ловлю в прицел очередного японца. Бац, японец, как ни в чем не бывало, прет на нас. Целюсь еще раз, бац, снова мажу. Поручик, у вашего бойца, что, винтовка не пристреляна? Не знаю, господин ротмистр, мне их придали из комендантской роты. Бог их знает, что там пристреляно, что нет. Вот зараза, японцы уже в нескольких шагах от наших окопов. Неожиданно вскидывают свои винтовки к плечам и дают на ходу залп. Пуля обжигает правое ухо, шея сразу становится мокрой. Фризин заваливается на спину, в его лбу наливается кровью небольшая дырочка входного отверстия. Отвоевался поручик, жаль, хороший бы из него мог выйти вояка, честный, бонзай. Вылетает с хрипом из разинутых ртов японцев. Они сыплются в окоп, словно горох из перезревшего и лопнувшего стручка. Втыкаю штык бесполезной винтовки сбежавшего бойца в ногу ближайшего японца. Получи, гад. Штык сгибается, угодив в толстый суконный шов. Твою ж мать. Отскакиваю назад, упираясь в стенку окопа, чтобы не быть насаженным в свою очередь на тык своего противника. Перехватываю винтовку за ствол, как дубинку, и обрушиваю приклад на желто-смуглое лицо японского солдата, превращая его в кровавое месиво. Он валится на дно окопа, и я успеваю подхватить его винтовку, принять на штык очередного противника, пытающегося сразу после моего удара запихнуть обратно в распоротый живот осклизлые лиловые петли кишок. Теперь есть пространство для выстрела. Расстреливаю боезапас трофейной рисаки по врагам. Безбожно мажу в тесноте, спешке и суматохе боя. Но все же пару противников удается вывести из строя. В окопной тесноте бой превращается в кровавую суетливую мясорубку. В ход идут не только винтовки и сабли, но и кулаки и даже зубы. Выстрелов почти не слышно, лишь яростные крики сцепившихся противников, стоны, вопли боли, трехэтажный русский и японский мат. Трофейную японскую винтовку я давно уже бросил. Рублюсь шашкой трофейным вакидзаси. Под ногами мертвые и раненые японцы и свои. Ко мне пробивается Цирус. Командир, нам не удержаться. Окопы почти захвачены противником. Где ракеты? У меня в Сидоре. Доставай, Федя, и запускай. Я прикрою. Пропускаю поручика к себе за спину. Шашкой парирую выпад японского штыка, сокращаю дистанцию и бью клинком в Акидзаси в открытую тонкую шею противника. Густая струя алой крови из перебитой артерии ударяет мне прямо в лицо, на несколько мгновений лишая зрения. Стираю чужую липкую кровь с век тыльной стороной ладони. Оборачиваюсь на Цируса, который возится с зажигалкой, чтобы отправить в небо первую зеленую ракету. Шипение короткого бигфордова шнура, хлопок и дымный след уходит в небо, чтобы расцвести там зеленым огоньком. Цирус пытается подпалить огнепроводный шнур второй ракеты. Щелкает зажигалкой, сноп искр из-под колесика. И только в этот момент лежавший, казалось, мертвым на дне окопа японец, поворачивается и всаживает поручику свой штык в ногу. Рублю японца шашкой, но поздно. Галифе поручика стремительно пропитывается кровью. Он наседает на землю, привалившись к стене окопа. За что хвататься прежде? За вторую ракету или за поручика? Ведь истечет кровью. Выбор сделан. Хватаю руку Цируса, нахожу на его бедре нужную точку, прижимаю. Держи, Федя, крепко держи, не отпускай.